«Война и мир. Реванш Николая Романова. Глава 1. 12 января 1906 года. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием была помазана на царство в Китае новая династия. Династия Романовых. Да, вот так нагло. А кого стесняться, если все за, кроме британцев, дождались отбытия дядюшки Эдика и оформили Китай на нового хозяина, Михаила I. Снова династия Романовых началась с Михаила XIV, проводили французского императора Филиппа VI Петена, XV, президента САС Шелтона Паркера. Оба уезжали довольными. Петен получил 30% скидку на нефть, да еще и работу для своих моряков, которые сами будут забирать товар из Новороссийска. Не только нефть, но и нефтепродукты, топочный мазут, солярку и бензин. В Новороссийск нефть поступала по трубе из Баку, поэтому там построили целых 2 нефтеперерабатывающих завода, Нобель и Рокфеллер. Вся добыча в Российской империи, в том числе Иране и Румынии, давно принадлежала казне, а вот переработкой занимались все желающие. То есть не все, конечно, а все те, у кого были для этого средства. И Нобелю, и Рокфеллеру было невыгодно развитие перерабатывающих мощностей во Франции, поэтому они сделали на свой продукт хорошую скидку. Петена ждали дома, как триумфатора. Эту ставку британцам не перебить как минимум год, а больше нам и не нужно. Элтон Паркер увозил контракт на 100 миллионов рублей с российским министерством финансов, 30 танкеров 50-тысячников и 25 тысяч стандартных русских контейнеров, а также договор с китайским императором Михаилом I на 99-летнюю аренду порта Ханчжоу, по соседству с британским Шанхаем, как и Гуанчжоу с Гонконгом. В САСШ его тоже готовились встречать, как победителя. Этот заказ обеспечит работой верфи восточного побережья на 2 года. И это во время самого тяжелого кризиса в экономике, за всю историю страны. Американцы тоже умиротворились как минимум на год, а, скорее, даже 2. Все получилось как нельзя лучше. 2 года британцы точно тянуть не смогут. Засекреченная кораблестроительная программа Рейха не дает им спать, мучая кошмарами. Вилли специально допустил утечку об испытании 18-дюймовых пушек Круппа и разработке проекта мегалинкора водоизмещением под 100 тысяч тонн. Понятно, что заложат его еще не завтра, для этого нужно сначала модернизировать какую-нибудь верфь, но просто ждать, смерти подобно, работают германцы быстро, очень быстро, быстрее всех. Ох и дорого теперь обойдется британцам Союз. Нет, деньги, золото у них есть, все-таки 100 лет весь мир грабили, скопили немало, купить союзников на 1 войну точно хватит, но войну ведь мало начать, ее еще и выиграть нужно. Победить Рейх и разрушить его экономику, как в 18-м году другой истории. Впрочем, надежды на это они пока питают. Вильгельм II продолжает играть, полюбившуюся ему, роль отморозка и время от времени грозит всему миру, в том числе и России с Японией. 16 января Николай проводил кайзера и микадо, соответственно в Берлин и Либаву, оставил на хозяйстве Сандра, а сам отправился в привычный уже вояж на восток по железной дороге, Челябинск, Новоалександровск, Красноярск, Михайловск, Святогеоргиевск, Владивосток, в компании молодоженов, маман и адмирала светлейшего князя Дубасова-Босфорского. В свите государя-императора состояли Антон Павлович Чехов и Джек Лондон. Торжества закончились, жена опять не праздна, а что еще в Санкт-Петербурге делать? Ручного управления Российской империи больше не требовалось, комитет развития работает отлично, а в то, что и так отлично работает, улучшения вносить противопоказано, да и связь теперь не телеграфная, точка тире, а радиотелефонная, под нее к поезду прицеплен специальный вагон, если возникнут вопросы, всегда пожалуйста. В Челябинске Мишкин и Дубасов словили шок, испытываемая на полигоне бронетехника выглядела не менее фантастично, чем марсианские боевые треножники Герберта Уэллса. Танки и бронетранспортеры с силуэтами 21 века впечатляли. Характеристики, конечно, раза в 3 пожиже, но смотрит то ведь не на характеристики, а на вид, сущий ужас. Первый танк так и назвали, Т-1, широкий, приземистый, с 88-миллиметровой пушкой Круппа и пятилинейным пулеметом Максима Норденфельта, с лобовой броней, неуязвимой для 3-дюймовых снарядов, а других орудий на вооружении у потенциальных противников пока не было, поэтому перегружать машину лишней броней не стали, проходимой по грязи, в которой может завязнуть даже лошадь и быстрый, как антилопа, почти 40 км в час на дороге и 20 по бездорожью с грязью. Довольно легкий, всего 22 тонны, с полным боекомплектом и баками, примерно, как БМП-3, по любому европейскому мосту пройдет. В общем, из века 21-го только силуэт. Все основные характеристики пока намного, в 3-4 раза, ниже, чем у Т-54. Ну, так и бороться ему предстояло с натуральными дикарями, у которых на вооружении нет даже фугасных, не то, что бронебойных снарядов, только 3-дюймовый шрапнельный, который можно поставить на удар. Удар банкой свинца, таким, Т-1 не пробить даже в упор, гусеницу сбить можно, но не более того. БТР-1, с 10-линейной автоматической пушкой, 8-колесный, в лобовой проекции держал нынешнюю 3-дюймовку с 1000 метров, а больше и не нужно. Второй раз выстрелить ей уже не дадут. Вряд ли в этой войне кто-то будет подпускать бронетехнику ближе, или устраивать фланговые артиллерийские засады. А к следующей мы уже и технику другую подготовим. Ты мне такие дашь, Ники? Голос Мишкина аж вибрировал от вожделения. Неправильный вопрос, брат. Что значит мне? У тебя есть экипажи, ремонтная база и командиры, которые умеют эту технику использовать? Нет, конечно. Тогда зачем тебе такие? Если обстановка потребует, перебросим уже боеготовое подразделение, но это вряд ли. Шанхай с Гонконгом ты и так возьмешь, там всех гарнизонов меньше 100 000. Такими нужно бить сразу по Парижу и Лондону, пока они не додумались до средств противодействия. Додуматься мало, эти средства еще произвести нужно и принять на вооружение. Эх, молодежь, чтобы заминировать дороги и мосты примитивными, но очень опасными фугасами, у британцев и французов уже все есть, а через месяц, максимум, они наладят выпуск легко устанавливаемых мин и заминируют вообще все танкоопасные направления. Если мы засветим это в Китае, то в Европе уже кровью умоемся. Не считай себя самым умным, Мишкин, это очень опасное заблуждение. Мы не с дураками воевать собираемся. Далеко не с дураками. Бронетехника – это инструмент для глубоких прорывов фронта и перерезания коммуникаций. А у тебя, в Китае, наш потенциальный противник сам прижался к берегу, в приморские крепости, под защиту флота. Тут по-другому действовать надо. Как по-другому? Покажу. Не спеши. У нас до Михайловска еще 2 остановки. В Челябинске заложили храм Божьей Матери и Императорский Челябинский университет, наградили отличившихся орденами и деньгами, поприсутствовали на открытии электрометаллургического комбината специальных, титаномагниевых, сплавов, посетили хоккейный матч между командами «Металлург» и «Трактор» и «Бал» в местном дворянском собрании. Все это снималось для синематографа, для 15-минутных документальных киножурналов, которые показывали перед фильмами. Кстати, о синематографе. Начинавшие этот бизнес, братья Люмьер перешли на государственную службу в чине статских советников. Жан-Луи возглавил Министерство точного машиностроения, а старший Агюст Николя – Академию синематографа, тоже, практически, министерство, только притворяющееся общественной организацией. В числе ее учредителей не было ни одной компании, которую не контролировал Дурнова. Не напрямую, разумеется, но надежно. И во всех этих учредителях, синемастудиях и синемопрокатчиках, получили солидные доли братья Люмьер. Деньги для них отошли глубоко на задний план, как и жажда известности. По упоминаниям в прессе, фамилия Люмьер вдвое обходила любого конкурента, любого ученого, инженера, политика и даже императора. Теперь для них стало актуальным все это сохранить и передать детям, а кто гарантирует лучшую сохранность имущества и жизни, чем из ИСПИСа? Господь Бог, ага, попробуй до него дозвонись. А на госслужбе ордена капают и титул в перспективе вполне реален. К тому же им никто не мешает воплощать свои задумки в подопытных синемастудиях, которых в империи на 1906 год было уже 8, в Санкт-Петербурге, Москве, Царьграде, Михайловске, Святогеоргиевске, Бендер-Аббасе, Йоханнесбурге и Бангкоке. Перед Агюстом Николя открылись невиданные перспективы. Больше не нужно таскать по миру тонны аппаратуры, отправляя поездом съемочную группу и получая любую натуру за гроши, в сравнении, конечно, в любом климатическом поясе. Не нужно больше рисовать на заднем плане горы или пальмы. Синематеатры теперь работали во всех городах, в Москве больше 100. Каждый день открывались клубы в зажиточных селах и казачьих станицах, а охват аудитории уже превысил показатель всей печатной прессы. Прав был Ленин в этом вопросе. Актуальность документальных журналов сомнения не вызывала, Поэтому синематографисты теперь копошились повсюду, возил с собой группу и Николай, не на полигон с танками, конечно, но и без того материалов хватало. В Новоалександровске Мишкин увидел свою вундервафлю, минометы, реактивные, гибрид «Катюши» и «Града», с установкой их 24 направляющих для ракет калибром в 100 мм, и ствольный, для 120-мм оперенной артиллерийской мины, те же «Сани», только не буксируемые, а самоходные. Обе установки на основе полноприводных «Уралов», «Руссо» на базе 6-тонного грузовика, а «Сани» в кузове 2-тонного пикапа с двойной кабиной. Маневренность в условиях Китая у них будет запредельная, с любого рисового поля отстреляться смогут. А уж плотность огня, ну, как, вещь. Император Китая, в этой истории Михаил отучился на артиллериста, эти машины убийства оценил моментально. Армия китайцев теперь нужна только для рытья траншей. Выкопали, установили пулеметы, подогнали «Уралы» с минометами, выжгли передок, продвинулись на десяток километров и все по новой. Копаем, подгоняем, стреляем, продвигаемся. Предельно просто, даже не интересно, примерно, как грибы собирать. В Красноярске обалдела уже «Маман». На монопланах она летать еще не умела, пришлось задержаться там на целую неделю. Хорошие получались машины, дорогие, но хорошие. Бенц умудрился увеличить ресурс моторов до 240 часов, что, пожалуй, для этих материалов и смазок, величина запредельная, так и не достигнутая в другой истории. Полетали от души. Бал в дворянском собрании, первой парой открыли действительный статский советник, граф Карл Бенц и вдовствующая императрица Мария Федоровна Романова. Маман бесподобно смотрелась в бальном платье, с крестом святого Георгия Третьей степени. И все это снималось для документальных журналов, которые пользовались большим спросом во всем мире. Это в России их в нагрузку показывали, а остальным продавали, причем недешево. Губернаторский дворец Красноярска староверы построили роскошно, с расчетом на столичный статус города. Раз в титуле государя-императора перечисляется и царь сибирский, то почему бы не быть столицей Сибири? А Красноярск как раз почти в самом центре, да и одно из имперских министерств авиационной промышленности уже располагалось здесь, что давал столичный статус. Генерал-губернаторства, а значит возможность подняться выше в чинах для всех бюрократов-карьеристов. Ничего плохого в карьеризме нет и для чиновников, тем более что они готовы ради этого прилично раскошелиться. Ну какая может быть столица всего с одним мостом? Над нами даже медведи в тайге смеяться будут. В Новоалександровске мостов уже два, и то они на такое не замахиваются. Скромнее, господа, скромнее. Господа преисполнились скромности, взгляды потупили, но задачу точно поняли, мосты им самим нужны, так что построят их быстро. Пора тянуть на восток в Табаны, они поспособствуют расселению из европейской части, все еще перенаселенной, даже лучше, чем железные дороги. В Михайловске с поезда сошли, вернее, отцепили свои вагоны, китайский император с императрицей и маман, взявшаяся опекать Марию Николаевну. Ну а кого еще? У государыни императрицы уже четверо детей, у Ксении тоже четверо, у Олечки двое, остались только Мишенька и его Машенька. В Михайловске же получили сообщение Дурнова. Петр Николаевич доложил, что получил фотокопии тайного союзного договора Британии и Франции. Николай распорядился опубликовать материалы в прессе, снабдив соответствующими комментариями, а Извальскому поручил денонсировать договор перестраховки с Второй Французской империей, в ответ на немыслимое коварство бывших союзников. Если дядюшка Эдик запланировал начать войну этим летом, это точно спутает ему все хитрые планы. Втянуть Россию в войну не получится, Восточного фронта у Рейха не будет, а значит, без Америки никак. И с Америкой-то вопрос, она точно не пришлет в Европу 5-миллионную армию, которую по мобилизации выставили бы русские, а значит, понадобится пушечное мясо, понадобится еще и Италия. Сложная задача, сразу не решается. В Свято-Георгиевске торжественно приняли в состав русского императорского флота суперлинкоры «Кайзер» и «Микадо». А чего теперь стесняться? Тем более, что на фоне разрыва с Францией, это будет смотреться как попытка подхалимажа. Позлословит, конечно. Мы и сами под псевдонимами насчет этого обязательно позлословим, нам это очень выгодно. Принявший командование над Тихоокеанским флотом, адмирал Дубасов-Босфорский поднял свой флаг на «Микадо», а Николай на «Кайзере», новичков предстояло выгулить. 5-18 апреля произойдет землетрясение в Сан-Франциско, это то событие, которое не предотвратит никакое изменение истории. Этот «Титаник» может не утонуть, его теперь могут даже не построить, а землетрясение обязательно состоится, и на этом должно сыграть. Визит в Сан-Франциско на середину апреля, по григорианскому календарю, уже согласован, запланирована очередная встреча с Элтоном Паркером, и даже повестка согласована. Заказы России для промышленности западного побережья САШ. За неделю предупредим, сославшись на пророчество соловецкого монаха Иоанна. Потом на него же сошлемся перед прилетом тунгусского феномена и мессинским землетрясением. Очень нам сейчас нужен святой современник, а Господь простит. Он наверняка нас от скуки создал, вот и развлечем Творца. Бал во дворце генерал-губернатора, награждение орденами и премиями. Возведение адмирала Алексеева в графское достоинство. Евгений Алексеевич тоже входил в список невинно пострадавших в той истории, так что не жалко. Ну, будет в Российской империи на одного графа больше, и что в этом такого? А его авторитет возрастет значительно. Вот и славно, ему ведь Мишкина в Китае поддерживать предстоит, да не флотом, а армией и казаками. Одно дело, адмирал и генерал-губернатор, и совсем другое, граф и имперский наместник Дальнего Востока, который вправе объявить военное положение на вверенной территории и мобилизацию, не дожидаясь приказов из центра. Ему на месте виднее. Адмирал Алексеев далеко не паинька. Характер у него настолько склочный, что переорать Евгения Алексеевича не может даже главный матершинник Российской империи, граф фон Витте. Но патриот, этого не отнять. Русский до мозга костей. Вот и пусть порулит. Во время войны, это именно то, что нужно. Глава 2. 1 марта 1906 года отбыли из Свято-Георгиевска в Новгород Восточный, столицу генерал-губернаторства Гуама и Марианских островов. Почти всем флотом и с припасами для Сан-Франциско, палатками, спальными мешками, одеялами, керосиновыми лампами, примусами, консервами и медикаментами, в том числе и антибиотиками. Антон Павлович Чехов, с разрешения государя, перешел на борт плавгоспиталя Николай Пирогов. Пациентов пока мало, почти нет, но возбуждать зависть коллег и пачкать свой светлый образ праздностью ему точно не стоило. А как писатель, там он даже больше материала получит. Хватит растрачиваться на всякие рефлексирующие пьески. Пора Антону Павловичу выдавать эпические произведения, грядущие великие события кому-то ведь нужно описать. Джек Лондон тоже опишет, но он американец, хоть и принявший русское подданство, цивилизационный код у него другой. Тем интереснее будет сравнить их впечатления. На Гуаме, вдвоем с адмиралом Дубасовым Босфорским, проинспектировали первый авианосец Санкт-Петербург. На яхте, крейсере второго ранга «Татарин», генерал-губернатора Руднева. Федор Васильевич увиденным очень впечатлился. Одно дело, все это, всякие самолеты, воображать и совсем другое, увидеть. Санкт-Петербург, даром, что первый блин, совсем комом не получился. С него взлетали и на него садились при волнении моря в 2 балла, а значит большую часть времени он будет боеготов. Во время волнения просто отбежит, скорости хватит, он быстрее легкого малюты нашего производства, а про остальные и вспоминать не стоит. Все обвешались броней, как ненормальные, в полной загрузке, ниже расчетной ватерлинии. А эсминцев, если что, отгонит телохранитель, бронепалубный крейсер первого ранга «Легионер». В общем, самолеты взлетали и садились, отрабатывали атаки пикирующие бомбардировщики и торпедоносцы, проводили учебные бои истребители, контролировали акваторию разведчики. Самолетов сначала было 26, но 4 уже разбили, погибли 2 летчика. Ничего не поделаешь, без жертв такое не создается, главное, чтобы жертвы эти не были напрасными. Вечная память. Сделано хорошо, Всеволод Федорович. Поздравляю вас вице-адмиралом и флагманом первой авианосной эскадры русского императорского флота. Благодарю, государь. Заслужили, поэтому благодарность взаимна. Замечания ваши в МТК учли, Москва и Севастополь заложены уже в корпусах Иванов. Водоизмещение по проекту выросло до 30 тысяч, авиакрыло до 70 самолетов. Есть надежда, что они смогут работать на трехбалльной волне, а это еще 40 суток в году. Готовьтесь принимать пополнение. Без балла никуда. Правда, в дворянском собрании Новгорода Восточного, умеющих и желающих танцевать нашлось всего 6 пар, дворянки из местных танцам еще не научились, но даже просто постоять в углу в одном зале с императором, это событие, о котором они будут рассказывать внукам. А тут еще и Дубасов Босфорский, величайший моряк всех времен и народов, гений которого сделал Черное море русским и изобрел авианосцы. Оружие победы, в этом никто из присутствующих не сомневался. А жить на Гуаме теперь очень даже неплохо. В Новгороде Восточном работали уже два синематеатра, полтора десятка ресторанов. Это на 30 тысяч жителей, сервис, на душу населения, вполне на столичном уровне. Теперь еще добавится радиовещание, все, необходимое для этого оборудование, привезли. А радио, это уже новости в реальном времени, а не газеты месячной давности. Кстати, и газеты нужно печатать на месте, ничего сложного в этом нет, печатают же их в Йоханнесбурге. 3.16 апреля 1906 года, за два дня до землетрясения, Тихоокеанский флот Российской империи прибыл в Сан-Франциско с дружественным визитом на высочайшем уровне. Бояться нечего, эпицентр в разломе Сан-Андреас, цунами не возникнет, а к месту происшествия лучше разместиться как можно ближе. Раз уж подали заявку на регистрацию чуда, нужно этому полностью соответствовать. Русская помощь потерпевшим американцам прибыла заранее. Русские знали, они ведь верят своим пророкам, они даже президента и правительство предупреждали, да не один раз. 4.17. Газеты разместили на первой полосе заметку Джека Лондона. Что делать, если завтра в 5 утра произойдет землетрясение небывалой силы? 17 вечером встретились с Элтоном Паркером в особняке на холме Рашен-Хилл, обсудили самое злободневное, союз Британии с Францией и их скорую войну с Германией. Сошлись во мнении, не прямым текстом, но единодушно, что чума на оба ваших дома. Плакать никто не будет. Обсудить всякие мирные вопросы договорились завтра на Кайзере, куда президент Элтон Паркер прибудет для чествования экипажем и осмотра корабля. Перед расставанием Николай попросил славного парня Элони ночевать сегодня в помещении с тяжелыми перекрытиями, а то не дай бог завалит. Какое именно из зданий разрушится, сейчас предсказать невозможно, но примерно 4 из каждых 5, да еще и пожары сразу начнутся. Так что лучше не рисковать, хоть и Божья воля, но зачем искушать судьбу, оставаясь на ночлег в Содоме накануне. Тем более, что вы здесь не местный, перекошмарил бедолагу. То есть сначала-то он, конечно, не поверил, смотрел, как на умалишенного, но забавного собеседника, зато как затрясло рвануло из города, обгоняя собственные вопли ужаса. Спасал Сан-Франциско российский императорский флот, под командой самого государя-императора. В 4.30 утра на русских кораблях пробили тревогу, а в 5.00 16-дюймовые пушки Кайзера и Микада начали стрелять холостыми. Через каждые 20 секунд, ритмично, как метроном, с 36-м выстрелом, земная твердь содрогнулась и город Сан-Франциско осыпался. К этому времени 99% жителей выскочило на улицу и пялилось в сторону бухты. В 6 утра город оцепили патрули морских пехотинцев, в 7 большинство пострадавших доставили на Николая Пирогова, в 8 начали устанавливать палаточный город, раздавать воду, питание и всякие мелочи вроде мыла, полотенец и расчесок. Полицейское управление, пожарная охрана и даже военнослужащие местных частей подчинились русскому адмиралу Дубасову Босфорскому. А куда им деваться? Дома и у них разрушены, воды нет, еды нет, спать негде и помощи из центра можно и не дождаться, а у русских хоть и палаточный, но город с электричеством. Они с собой и генераторы привезли, и провода, и десятки тысяч лампочек. По Сан-Франциско пошли слухи, что на Николае Пирогове лечат антибиотиками всех нуждающихся пострадавших, поток пострадавших с травмами заметно возрос, жаждущие халявы занялись членовредительством. Это доложил Чехов, но и Джек Лондон заметить тоже успел. Очень хорошо, ведь именно первые впечатления наиболее значимые. А для истории в городе работало 6 съемочных групп, снимающие процессы разбора завалов и берущие у спасенных интервью на горячих эмоциях. 19 вечером в палаточном городе Сан-Франциско начала работать радиоточка, а 21 вышел первый номер газеты «Нунтиум», на латыни просто новости. Новости и объявления. Газеты расклеивали в тысячи точек, чтобы не провоцировать массовых сборищ, дурных мыслей и прочих вредных стадных рефлексов грешных человеков. А до них уже начало доходить, что за землетрясение страховку не выплатит, а вот если бы случился пожар. Активных поджигателей паковала полиция Сан-Франциско под прицелом камер. Синема видел все и все запоминал. Не дай бог засветиться в соучастии погромщикам, за такое страховые компании упекут на пожизненное. Хорошо бы, конечно, покопаться в развалинах банков, но уходить из-за этого в бега, куда, везде достанут свои, то может быть и не дотянулись бы где-нибудь в аргентинской кампе, но хан ордынский пообещал погромщикам неизбежную кару, а он и там любого достанет. В общем, остатки Сан-Франциско сохранить несожженными удалось. 22 апреля передали палаточный город пришедшим на выручку войскам и нацгвардейцам САСШ, отозвали патрули, и в этот момент город вспыхнул сразу в местах в 30. Под прицелом камер синематографа, перед глазами очевидцев, в том числе великих писателей Антона Чехова и Джека Лондона. Элтон Паркер посидел на всю голову и приобрел нервный тик. В политике он теперь хромая утка. Республиканское большинство в Конгрессе начало призывать к импичменту за действия президента во время катастрофы, повлекшие собой многочисленные жертвы и колоссальный ущерб. Импичмент не пройдет, но и договариваться с Паркером уже бессмысленно. Конгресс его не поддержит, а следующим президентом точно станет республиканец. Скорее всего, протеже славного парня Рокфеллера, Теодор Рузвельт. Понимают ли это британцы? Конечно. Славные парни Рокфеллер и Морган сосут по две сиськи и думают, что мы это не знаем. А мы знаем, но не возражаем. Мы фиксируем и воздерживаемся от поспешных оценок. Мы не будем ругаться с вами, с мердами, мы вам сразу на судебный процесс с перспективой пожизненного заключения, или даже высшие меры обвинения соберем. Вы парни славные, а мы бдительные. Сбывшееся пророчество соловецкого монаха Иоанна обсуждалось на первых полосах газет всего мира в течение недели, как и действия русского императорского флота, по самым скромным оценкам, спасшего под сотню тысяч американцев, да еще и под личным руководством самого российского императора. Естественно, возникли вопросы, за что был разрушен Сан-Франциско, что еще напророчил монах Иоанн, кому следующему готовиться. Такие вопросы возникли в том числе и у союзников. В Токио зашли всей эскадрой, в Сан-Франциско оставили плавгоспиталь и один из вооруженных быстроходных транспортов снабжения «Бурят», крейсер второго ранга. Не осмотреть корабль, названный в его честь, император Мидзи не мог. В сложившихся отношениях это стало бы оскорблением, точно таким же, как если бы Николай на обратном пути не зашел в Токио. Кайзер и Микадо снова получились самыми быстрыми в своем классе, что естественно, ведь наш флот получал лучшие турбины и двигатели, прогресс в этой отрасли шел непрерывно, а строили мы на 2 года позже, а 2 года, при таких темпах развития, это уже следующее поколение. Мацухита, в отличие от Вилли, порадовался этому совершенно искренне, как и назначению адмирала Дубасова-Босфорского командующим Тихоокеанским флотом. Федор Васильевич получил восходящее солнце первой степени и заверение, что японский флот будет очень внимательно прислушиваться к его советам. Фактически, признание главнокомандующим союзными силами. Офицеры традиционно получили ценные подарки, а матросы денежные премии. Вся эскадра очень щедро. Николай в Либаве японским морякам вдвое меньше подарил, а ведь не жадничал особо. Впрочем, вступать в соревнования не стоит. Пусть в этом победят японцы. Обсудили пророчество. Японии до 1918 года ничего не грозит, если катаклизмы и будут, то мелкие, местного значения. Ничего подобного Сан-Франциско не случится. За что их так, видать, заслужили? В пророчестве об этом ничего не сказано. В войне мы победим, но не окончательно, так что война это не последняя, лет через 10, после окончания первой, начнется Вторая мировая. Так далеко Иоанн не заглядывал, но я уверен, что и в ней мы победим и разделим этот мир на троих. Главное, не расслабляться. Договорились летом совместно пройти Великим Северным морским путем, для получения опыта. Начальник морского генерального штаба, вице-адмирал Макаров проведет эту навигацию, опыт ему тоже нужен. Вильгельм отправит своих на восток, а вы готовьтесь пройти на запад. Когда Америка вступит в войну, это будет наш единственный путь для маневра силами флотов между Атлантическим и Тихим океанами, так что его нужно как можно лучше изучить заранее и технику заодно испытать. Лучше заранее знать, сколько времени потребуется на ремонт, после такого перехода и заранее готовить к этому доки в Романове на Мурмане. Это здесь у нас портов много, а там всего один. В Пусане Николай перенес свой флаг на линейный крейсер, легкий Малюта. Александр Суворов, командовал которым еще один хорошо запомнившийся в прошлой жизни моряк, растерзанный пьяной матросней в Кронштадте адмирал, а сейчас капитан первого ранга Роберт Николаевич Вирин. Родственный визит вежливости в Бангкок, Смотр малайзийского казачьего войска. Нешуточная сила. 10 тысяч опытных бойцов, которые знают эти джунгли, как свои пять пальцев, да с талантливым командиром. А наказным атаманом у них был генерал-майор, барон, Густав Карлович Маннергейм. Это настоящий джокер, в здешних краях. Да, мало их, да, мало, но зато какие. Такие партизаны у СССР появились только в 43-м. Так мы ведь и готовимся к следующей войне, а не прошлой. Эти партизанские казаки скучать британцам и французам здесь точно не дадут. Не здесь, в Таиланде, а вообще в Индокитае. Причем, при полной поддержке местного населения, этому придавалось особое внимание. Уже 8 лет, как в соседних странах активно работают агенты влияния, и добились они немалых успехов. Можно сказать, уже сформированы теневые правительства и силы сопротивления колонизаторам. На базах в Таиланде проходили обучение командиры и политруки из Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Бирмы и Малайзии. Во всех этих странах закладывались схроны с оружием, боеприпасами, экипировкой и медикаментами. Все это полыхнет моментально и будет пылать, даже если придется сдать Бангкок, а скорее всего придется. Николай посоветовал тестю заранее перенести столицу на север, в горы, чтобы по возможности обесценить победу врага в информационном поле. Одно дело, столицу взяли, другое, просто порт, в котором теперь и сидят в осаде. Тесть обещал подумать. Пусть думает. Мы готовимся к следующей войне, а информационное поле, это поле одной из важнейших битв. Рама Пятый далеко не дурак, так что надумает он все правильно. Сам надумает. Через месяц-другой, когда про визит Николая уже забудут. Так, правильно. Авторитет ему здесь нужен гораздо больше, чем русскому императору, ему здесь воевать, а авторитет главнокомандующего – очень важный ресурс в любой войне. В Капстаде, Кейптауне, монтировали трехорудийные башни с 16-дюймовыми пушками в фортах Александра III и Николая II. Главная база флота Доминиона – Южноафриканская республика. Отсели мы грабить караваны, которые после перекрытия Суэцкого канала будут пытаться обогнуть Африку. Будут, никуда не денутся, в Индии, Индокитае и Китае потребуются сначала боеприпасы, производство которых не догадались организовать на месте, а потом вышедшие их строя оружие и оборудование. В Азии британцы не производят ничего технологичного. С точки зрения интересов метрополии, это правильно, но вся система завязана на Суэцкий канал. Вот уж действительно аорта империи. Только передави, и все посыплется, как карточный домик. Капстад, город русский. Буры в эти края переселялись неохотно, Господь велел им обрабатывать землю в поте лица, а Приморье – это соблазн легкой наживы и разврата. Нет, порты и флот, конечно, нужны, но и бурскую богоизбранность сохранять тоже нужно. Господь дал бурам земли и негров, а морями, торговлей, политикой и войнами пусть русские занимаются, у них это очень неплохо получается. Были и буры, конечно, молодежь ведь везде одинаковая, но эти буры уже русские. Они думали по-русски, общались по-русски и делали карьеру на службе империи. Генерал-майор Де Ла Рей, командующий обороной Капстада и западного берега, ярчайший тому пример. Натуральный русский, только со слишком радикальными взглядами на негров, их права и вообще природу. Лошадь тоже умная и работящая, но ведь никаких прав ей никто не дает. А у лошади голова гораздо больше, чем у негра. Государь, сложно пока с ними общаться. Ничего, перемелится, мука будет. Глава 3. В бухте Ла-Коруня встретились с премьер-министром испанского королевства, маркизом Карраско де Пеня. Королевством Испания теперь только называлось, власти у монарха было даже меньше, чем у Глюксбургов в Дании, те хоть в праве перемещения ограничены не были. Испанией управляла хунта 16 самых влиятельных семейств, и ближе всего эта форма правления была к позднему республиканскому Риму. Тесное сотрудничество с влиятельными и лояльными испанцами в развитии экономики их страны, помощь им словом, делом и деньгами, за 10 лет полностью переформатировало испанскую элиту на русофилию. Молодежь отправляли учиться в Россию, деньги сберегали в рублях, синема смотрели по-русски, для быдлин переводили на испанский, ага, такой был теперь критерий допуска в элиту. Элиту новой империи, Испанской империи, с проекцией на возврат Латинской Америки. Не реконкисту, а реунион, воссоединение. Испания быстро богатела, Испания развивалась невиданными темами, Испания строила единую энергосистему, как у русских, на испанских автомобилях катался весь мир, а испанская эстрада занимала первые места в топах радиостанций по всему миру. Испания сейчас – это стильно, модно, молодежно. Маркиз Карраско де Пеня был фигурой медийной, но очень важной. Никто не ждет от испанцев военных подвигов в этой войне, но задача у них очень значимая. Латинская Америка не должна поддержать Британию и ее союзников. На это выделялись значительные средства по каналам ГРУГШ и первого главного управления, БГУИСП. И не просто выделялись, но и контролировались до копейки, поэтому результат был. Президент Никарагуа, Хосе Силая, уже выразил готовность сделать Центральную Америку испанским доминионом. Хосе парень энергичный, Гондурас он уже захватил, так что поддержки заслуживает. Прямой поддержки, официальной, от испанского правительства, с объявлением намерения Испании построить Трансокеанский канал в Никарагуа. Канал, которым будет гордиться каждый испанец на обоих континентах. «Ел пуэбло унида ям эс сервинцида». Нашлись у Силая влиятельные испанские родственники, у всей латиноамериканской элиты нашлись. Разговоры о реунионе ведут самые высокопоставленные политики на радио, а влияние радио на аудиторию сейчас переоценить сложно. Ему внемлют гораздо послушнее, чем проведи в церкви. В Латинской Америке у нас появилась возможность использовать «Вставай», страна огромная. Общее впечатление от встречи с премьер-министром Испании сложилось положительное. Маркиз не дурак, он прекрасно понимал, что ждет Испанию в Первой мировой войне, но в общую победу верил. Да, пострадать придется, но ведь не зря. Нужны еще войска, оружие и деньги. Нужны, никто не спорит. За Барселону придется драться, как за Сталинград. С Вилли на этот раз встретились на рейде норвежского Бергена. Норвегия в этой истории не стала отдельным королевством, в этот раз норвежский Стортинг расторг Кильский договор 1814 года и вернулся к унии с Данией, то есть присоединился к рейху. Шведы, разумеется, не возражали, так им стало даже комфортнее, перестали донимать всякими глупостями британцы. Именно, что глупостями, экономика шведского королевства зависела от балтийской торговли процентов на 90, а безопасность обеспечивалась исключительно доброй волей великих соседей. Британцы же в Норвегии активно интриговали, и для чего эти подлые джентльмены тратили силы и деньги, было очевидно, старались поссорить Швецию с рейхом, ведь они, шведы, отвечают за норвежцев, это их подданные, были подданными. Да интриговались в итоге британцы до передачи Норвегии рейху, по всеобщему, почти единогласному, согласию всех норвежцев, высказанному на референдуме, и радостному облегчению шведов. Они избавились от отсталого дотационного региона, но при этом сохранили там бизнес и даже льготы. Норвегия на 10 лет освобождалась от налога на перепроизводство. В Бергене собралась эскадра флота открытого моря, которую вице-адмирал Макаров поведет на восток по Великому Северному морскому пути. Пришлось подключиться к смотру. Хорошие у германцев получились корабли. Тяжеловатые, но быстрее британских, если вцепиться, не отстанут. И ночь теперь не спасение, радару свет не нужен, он и в темноте отлично видит. Британцы теперь обречены держать свой флот в кулаке, чтобы попытаться устроить свалку и реализовать численное преимущество, это они уже осознали. Очень хорошо, меньше сил выделит на Мальту и в Сингапур, где сражаться предстоит уже нам. Мы, конечно, перережем Суэцкий канал, именно это будет первой операцией русской армии в Первой мировой войне, на ее успешное проведение сделана главная ставка, поэтому силы выделяются даже избыточные, но лучше перестраховаться. В этом Николай был полностью согласен с военным лобби в Комитете развития. Перерезать аорту империи гораздо важнее, чем взять под контроль Дарданеллы. Ну, войдут британцы с союзниками в Мраморное море, ну, обстреляют Царьград, Стамбул, кроме сиюминутного удовлетворения, это им ничего не даст, десант они высаживать не будут, это верное самоубийство, так что постреляют и уйдут, никуда не денутся, только турок еще сильнее разозлят. Конечно, одним блокированием канала победы не добьешься, даже разделенные силы флотов потенциальных противников превосходят наши, союзные, на всех театрах боевых действий, по числу кораблей линию Альянса Британии, Франции, США и Италии почти двукратное преимущество, но эти силы будут источаться. Ни Франция, ни Италия своих двигателей не производит, закупают их в России, поэтому любая поломка во время войны отправит их линкоры в порты, в лучшем случае, очень дорогими брандвахтами, а в худшем, вынудит менять силовую установку на американскую, то есть бесполезно тратить деньги и труд. Такая замена не намного дешевле постройки нового корабля, а по времени получится даже дольше. Разобрать успеют, а вот обратно собрать уже нет. У британцев в Азии возникнет та же проблема. Все необходимое им придется тащить вокруг мыса Горн. Плечо доставки увеличится втрое и втрое же увеличится потери. Наши крейсеры очень постараются. В общем, примерно через пару лет можно будет начинать активные наступательные действия флота в Средиземноморье и на Дальнем Востоке, а до тех пор только точечные уколы, подранить, загнать в док и сбежать. У Вилли ситуация другая, вся чудовищная промышленная мощь Британии прямо перед ним, на проклятом острове, ждать истощения бессмысленно, сам же захотел воевать еще и с американцами, поэтому у него нет другого выхода, кроме как устроить морской рагнарёк, победить в нем и установить морскую блокаду. Впрочем, его это нисколько не смущает, это его заветная мечта. Так пусть же она сбудется, аминь. Великий был человек, Александра Третьего помянули не чокаясь, уж больше 10 лет, как ушел, а снова все только о нем и говорят. Кайзер Второго Рейха не преувеличивал, о пророчестве соловецкого монаха Иоанна сейчас говорил весь мир. Уже угасающая в людях вера в Бога у многих вспыхнула вновь. В Сан-Франциско, первым новым зданием в городе, начали строить православный храм святого Александра. Пока Александра Невского, но в честь Александра Третьего. Сами, без подсказок, по инициативе снизу. Господь, несомненно, простит это мелкое мошенничество. Принимать славу пророка на себя Николай не хотел категорически. Уклоняться от пророчеств было нельзя, как и не реагировать на такие катастрофы. А вот уклониться от авторства можно и нужно. Если это и грех, то мелкий, на общем фоне будет почти незаметен. Грешить предстояло по-крупному и не один раз. С бабкой Викторией повезло, но все время так вести точно не будет. Повезло тебе с отцом, продолжил Вилли и налил по второй, а я ведь подозревал, что дело здесь нечисто. Вспомнить только, как ловко ты собрал по всему миру гениев, а ведь их тогда никто не знал. Повезло, кивнул Николай, и мне, и гением. В других условиях они могли и не раскрыться. Но больше всех, согласись, повезло выжившим жителям Сан-Франциско. Сидели в адмиральском салоне суперлинкора «Бисмарк», только что принятого в состав флота Открытого моря. Вильгельм остыл, признал наследие великого канцлера драгоценным достоянием германской нации и больше не ругался, вспоминая старика. Помянули и «Бисмарка», заслужил. Вилли уже твердо решил построить мегалинкор с 18-дюймовыми пушками, отговаривать было бесполезно, даже если раскрыть ему все карты с подводными лодками и авианосцами. Его теперь ничто не убедит, ведь он, по сути, строит не военный корабль, а памятник собственному величию. Может, оно и к лучшему. На это будут вынуждены отреагировать британцы, причем, скорее всего, не зеркально, постройкой собственных мегалинкоров, а нападением, пока такой не успел достроить Рейх. Оттягивать войну дальше 1907 года не имело смысла. Конечно, на 100% мы к ней не готовы, такого в реальной жизни и быть не может, но мы точно готовы лучше британцев и французов. Экономика России шока не испытает, притормозятся проекты, строящиеся сейчас трудовой армией, но они все равно казне доходов пока не приносят, одни расходы. Вам империи нужен, но не прямо сейчас, пока нам всего хватает и без него. Войне быть. Францию нужно успеть выбить до того, как на полную мощь подключится Америка. Так что, если дядя Эдик сам не решится, придется устраивать провокацию. Грех, конечно, а куда деваться. По пути в Романов на Мурмане Николай с удовольствием общался со статс-секретарем Вильгельма II, вице-адмиралом Альфредом фон Тирпицем, который решил лично пройти Великим Северным морским путем. Умнейший человек, все просчитал, и что война затянется на 3 года, и что разделится на 2 фактически разные войны, в Европе и в Азии, и ценность Великого Северного морского пути оценил по достоинству. Ценность именно для военного флота, торгаши-то вряд ли получит выгоду от его использования в обозримой перспективе. Железная дорога, если брать стандартный контейнер, втрое дороже, но зато быстрее раз в 10, да и доступно круглый год, а вот для военного флота. Но сначала нужно самому пройти и все оценить, сколько доков готовить в норвежских портах, что нужно заранее завести на Дальний Восток. Может и не нужно, может и на месте сделают, но лучше глянуть самому. Очень толковый моряк, мыслит категориями стратегическими. Тоже считает, что САСШ лучше было бы использовать в этой войне на нашей стороне, а уже потом и с ними, одинокими, покончить. Жаль, что японские боги не хотят потерпеть еще 10 лет. В Романове на Мурмане полярный день, солнцестояние, ярмарка. Оленеводы торгуются за снегоходы, торгуются азартно, мат-перемат на великом и могучем. Алкоголь продается только премиальный в хрустальных бутылях ручной работой оплетки из золотой проволоки. Емкость в сотню раз дороже содержимого, так что выпить можно только на месте, с собой уже ничего не возьмешь. А если и возьмешь литр, то уже не для банальной пьянки, а для важного ритуала. Ведь зло не сам алкоголь, а злоупотребляющие им алкоголики. Идиоты ведь чем угодно способны упороться, даже клеем момент. Так что же теперь, и клей не производить, и бензин? Романов на Мурмане теперь глубокий тыл. После вступления Норвегии в унию с Данией, Рейхом, Адмиралтейство Северного флота перебралось на Фарерские острова, военное имущество распродавалось на аукционах, причалы, территории, здания, все, что нельзя увезти, покупали охотно. Треска в России уже давно стоила дороже мяса, а другого выхода на ее промысел нет. И не только треска кормила Романов на Мурмане. Северная губерния производила около 40% никеля в мире, снабжала весь российский север до Ямала углем с Груманта, Шпицбергена, а теперь еще и лосось разводить начало. Причем, пример показали японцы из Либавы, ну а дальше уже порешал рынок. Немаленький такой европейский рынок, японская кухня давно пустила метастазы по всей Европе, вплоть до Испании, Италии и Греции. Вкусно, кому как, но точно очень модно. Санкт-Петербург встречал третьим сыном, Иваном Николаевичем, строящейся дамбы и, аж дымящимися от перегрева дипломатами Британии и Франции. Подумаешь, они тайно подписали договор перестраховки, это ведь делалось и во благо России в том числе. Спасибо, нам такие блага не нужны, мы не на острове, за проливом не отсидимся. У нас с Рейхом граница от Норвегии до Балкан, с Французской империей мы подвергались одинаковой опасности, поэтому наш союз был логичен и гармоничен. Включение в него всяких авантюристов-провокаторов все кардинально меняет. Мы не собираемся воевать за британские интересы. Франции, флаг в руки и барабан на шею. Будьте довольны, что мы не разорвали дипломатические отношения, хотя все основания имели. Такое коварство, сродни нападению, без объявления войны. Стыдно-с, господа, с чего бы Вильгельму нападать на Россию, оставляя вас за спиной. Кайзер, конечно, изрядный псих, но он точно не идиот. Он очень образованный псих, и отлично помнит, чем закончил свой поход в Россию Наполеон Бонапарт во главе почти всей Европы. Мы, если что, откупимся, мы не гордые, нам нужен мир, мир и еще раз мир. Вам Вильгельм Гогенцоллерн мешает, вы его вопросы решайте. Нам выгодно торговать с Рейхом, а риторика кайзера. Собака лает, караван идет. В июле-августе 1906 года Британия и Франция подписали договоры перестраховок с Италией, Португалией, Венгрией, Болгарией и Грецией. Видать, судьба такая у Балкан, разжечь Первую мировую, а Франц Фердинанду этой судьбы любимая игрушка. В прошлый раз из-за него все началось, и в этот, похоже, он тоже будет в роли главного поджигателя. Не стоит обманываться, что договоры перестраховок – это оборонительные союзы. Вильгельм II очень ревностно следит за зоной своего влияния на Балканах, и спровоцировать его на резкие действия довольно просто, стоит только Венгрии возобновить войну с Чехословакией, а ведь мир между ними так и не подписан, мадьяры получат ответ уже от Рейхсвера и вуаля. Все чинно и внешне благопристойно, спасение союзника от злобных тевтонов – дело благородное. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вилли на такую примитивную подставу не купится. То есть войну-то он Венгрии обязательно объявит, но вот войска с Западного фронта не снимет, тех 20 дивизий, которые он уже держит на Балканах, будет вполне достаточно, чтобы остановить наступление обнаглевших мадьяр, болгар и греков. Ведь у Чехословакии и Сербии тоже армии есть. Так себе армии, прямо скажем, но, с арматурой из германских частей, первый натиск они выдержат, а второго уже не будет. Как только войну Рейху объявит Британия и Франция, активируется союз трех императоров. В войну вступит не только Россия с Японией, но и Европейская Турецкая Республика, Испания и Таиланд. Так что, в итоге, не Германия получит войну на два фронта, а Франция с Британией. Вахтенным разливающим, на последней предвоенной встрече в Либаве, был Николай II. Красиво получается, Вильгельм сделал пас с рукой, ка-дирижер перед оркестром, никак он не может в себе изжить эту пафосную театральность, Перед решающей битвой мир разделился на добро и зло. Как по заказу, все двуличные мерзавцы сняли маски и теперь не отсидятся в стороне. Ради этой битвы стоило жить. Наливай, Ники, не спи. За победу, братья. Что ты собираешься делать с базой и эскадрой на Ибице, Вилли? А что с ними можно сделать? Не нужны они больше. Это австрийское старье, даже ремонта не стоит. Пусть дерутся как есть и пытаются отдать свои жизни подороже. На Ибице это будет бесполезная жертва. Их просто перебьют. Предлагаю перевести их заранее в Барселону. Под прикрытием фортов это старье еще постреляет. Да и 20 тысяч бойцов лишними там не будут. Да какие из моряков бойцы на суше. Впрочем, ты прав. Все лучше, чем драться за бесполезный остров с нулевыми шансами на победу. В Барселоне наверняка кто-нибудь выживет, а моряки мне еще пригодятся. Глава 4. В сентябре 1906 года русская императорская армия перешла на новые уставы и начало проведения скрытой мобилизации. 2 миллиона трудармейцев перевели в строевые части и начали их обучение. Офицеров и унтер-офицеров хватало. Все 700 тысяч кадровых военнослужащих русской армии готовились к этому дню заранее. По сути, армия у нас из одних офицеров и унтеров и состояла, только всем звания задерживались из-за отсутствия вакантных должностей, и вот прорвало карьерную плотину. Все получили повышение, примерно 10% сразу на 2 ступени, и новые назначения. Жалование давно все получали повышенное, поэтому шоком для бюджета это не стало. Граф фон Витте к войне начал готовиться раньше всех, причем к войне 3-летней и жутко затратной, в плане расхода вооружения и боеприпасов. Минфин уже готов к проведению военно-патриотического займа под 0,5% годовых, и не возникало никаких сомнений, что выкуплен он будет полностью, не придется даже задействовать ресурсы русско-китайского банка. У Столыпина уже были готовы тщательно проработанные законы о мобилизации и военном времени, в которых постарались учесть все, от хлебной компенсации для нуждающихся, до особого режима работы железных дорог и управления национализированными активами подданных, или граждан, враждебных держав. Конечно, и закон о военном налоге был подготовлен заранее, в него оставалось только вписать цифру в процентах. Национализировать активы врагов готовились Дурнова и князь Хилков, только производственные активы, банки решили не трогать. Мировая финансовая система сейчас завязана на рубль настолько, что даже после начала войны, большая часть международной торговли останется в рублевой зоне. Все настолько привыкли к удобству рубля, что возврат к расчетам в драгметаллах уже выглядел архаикой прошлого века. Пересесть с автомобиля обратно в телегу можно, но зачем, если автомобиль еще работает? А это ведь наш автомобиль, если и сломаем, то только себе навредим. К тому же, по банковским каналам установятся горячие линии. Общаться нужно даже во время войны. Ведь мы не войну на истребление затеваем, а всего лишь колониальный передел. Галантный век еще не похоронили отравляющие газы и ковровые бомбардировки. Даже концентрационных лагерей еще не придумали. И не нужно звереть как можно дольше, это всегда успеется. Начальник морского генерального штаба, вице-адмирал Макаров успешно провел навигацию по Великому Северному морскому пути, проведя на восток эскадры вице-адмирала фон Тирпица и контр-адмирала Голикова, а на запад вице-адмирала Камимура и контр-адмирала фон Эссена. Опыт получили и британцев опять в раскоряку поставили. А если Рейх заключит союз с Японией, что вообще у этой Японии на уме? Микадо и наследник никому не кабельны как памятники, а премьер-министр Итахиробуми скользкий, как угорь. Да еще и этот Михаил I, узурпатор, но он есть, и его все признали. Пока себя ничем не проявил, но ждать от него чего-то хорошего не стоит, радикальный британофоб, который после коронации заявил, что мечтает забыть английский язык, но, к сожалению, не может. Он дан мне в наказание за слабость. Конечно, это в ответ на демарш Эдуарда VII, но ведь и демарш не на пустом месте возник. Что это вообще за новшество, решать такие вопросы между собой, без Британии? В войну узурпатор Михаил не вмешается. Реальной власти над Китаем у него нет, ситуация там сейчас напоминает эпоху раннего средневековья в Европе. Страна фактически разделилась на 19 автономных уделов, а их князья зависимы от Британии и поставок опиума, но это не значит, что систему управления нельзя перехватить. Если Британия не покончит с Рейхом быстро, на Востоке обязательно начнутся проблемы. Макаров получил орден Святого Владимира первой степени с бриллиантами и императорской короной, и обещание назначения флагманом на одну из боевых эскадр во время войны. Пусть воюет Степан Осипович. В МГШ сейчас нужны математики, а не флотоводцы, а после этой войны, тем более, флот будет совсем другим. Флот перестанет воевать в плоскости и перейдет в объем, это полный разрыв всех шаблонов, старики такого не вытянут, так что пусть воюют, свой шанс на славу они заслужили. И Дубасов, и Макаров, и Чухнин. Флот уже принял в состав быстроходные транспорты специального назначения, БТСН, авианосцы Москва и Севастополь, так что ближе к концу этой войны один из джокеров мы разыграть сможем, если на то возникнет необходимость. В жизни всякое случается, бывает, что и марьяж на шестерной не играет. Лучше бы, конечно, достать авиацию из рукава, когда все уже понастроят 18-дюймовых мегалинкоров, поэтому тянуть с этим будем до последнего. Затронула военная реформа и казаков. В одиночку потянуть новые требования по вооружению могло разве что Донское войско, да и то в натяжку, поэтому организовали главный штаб казачьих войск. Казачкам теперь предстояло комплектовать кадрами десантные войска и морскую пехоту, и оснащать их вооружением, примерно на сумму, которую они имеют освобождением от налогов. А то и что задумали, офшор и технологическое пиратство. Уже и мотоциклы свои выпускают, и половина импорта в России теперь казачьего производства, от модного французского тряпья, до английских охотничьих ружей, с рассверленными стволами берданок и мосинок. Красавцы, конечно, но на страже финансов Российской империи стоял величайший экономист всех времен и народов, а еще величайший склочник и виртуозный матершинник, граф фон Витте. Этот мог любого атамана низвести до уровня одноклеточной бактерии одними словами. В общем, с казаками вопрос решился к обоюдному согласию, но в пользу государства. Право на дуван оставили, но только в виде доли от трофеев, которые реализует казна. Нет, что с боя взято, то свято, все ваше, но только с поля боя. А города и территории отходят казне, для справедливого раздела, и не дай бог кто-то покусится на это право. За мародерство, по новому уставу казачьих войск, теперь полагался расстрел на месте. Казаки это приняли, а куда деваться? Походов за зипунами им в одиночку больше не совершить, а значит, придется делиться и с флотом, и с армией, и с казной, конечно, которая берет на себя все эти хлопоты. Зато казакам теперь полагалась доплата за шевроны. С момента образования Аравийского казачьего войска, в нем появились дополнительные знаки отличия, нарукавные шевроны. На левом рукаве по полоске за боевой опыт, участие в бою, где противниками применялись пулеметы или артиллерия, а на правом за ранение. Получилось что-то похожее на рейтинговые шкалы из компьютерных игр, а значит, дизайн глубоко продуман и концепт понравится. Так и получилось. Лычки у казаков теперь ценились даже покруче орденов. С орденом-то всякому повести может, а вот попробуй-ка 19 боевых лычек собрать, это уже не везение, а натуральное счастье. К тому же, за 19 лычек полагалась ежемесячная выплата, как жалование у армейского подполковника. Это, не говоря уже про табель о рангах, в 13-й чин, в благородие, попадали с 6 лычками. Мелочь, а приятно. Империя больше не раздает поместий, но зачем они старому солдату, не знающему слов любви, а тем более не имеющему навыков сельского хозяйствования? Солдату нужна пенсия, причем такая, чтобы имелась возможность плодиться и размножаться. Да и казаку теперь нужно то же самое, самим пахать сахой за пердящей лошадью им больше не хочется, и плугом за вонючим трактором тоже. Встречались, конечно, исключения, но в основном, так, пришлось создавать систему пенсионного обеспечения военнослужащих. Именно создавать, потому что старое ни на что не годилось. Теперь шевроны влияли на пенсионные выплаты не меньше, чем чины и ордена. Теперь условный отличный командир взвода разведки Иванов не рвался в командиры роты и выше ради карьеры. Он зарабатывал лычки на шеврон и сознавал, что в командирах роты его ждет только геморрой в виде сотни подчиненных лоботрясов, которые только и мечтают, что поставить втихаря брашку, набухаться этого свинского пойла и найти приключений на собственную дурную задницу, подставив командира. То ли дело разведгруппа, где каждый юнтер получает жалование подпоручика, а лоботрясов вовсе нет. Новые босфорские укрепления размещались в самом Царьграде, форт «Князь Олег» на холме Дёстепе в азиатской части, а форт «Фельдмаршал Миних» в европейском районе Зейтенбурну. Трехметровой толщины стены из армированного железобетона с обваловкой по самые башни делали эти укрепления неуязвимыми для морских орудий. В теории их можно было расковырять, потратив боекомплект целого флота, а на практике, поди попробуй, форты ведь не молчать будут, а очень больно огрызаться из 16-дюймовых 50-калиберных пушек. Конечно, перелетами достанется Царьграду, но это все равно лучше, чем позволить расстреливать город и мост Николая II прицельно и не торопясь. Кроме того, у Европейской Турецкой Республики имелся флот, легкий, для борьбы с контрабандой в Мраморном море, но очень быстрый. А что могут натворить быстрые миноносцы в ночной атаке, британцы уже знали по опыту Южной Африки. И, конечно, в Николаеве будут продолжать строить военные корабли, не линкоры, их больше не нужно, бронепалубные крейсеры первого ранга, развитие проекта прорывателя блокады с 10-дюймовыми пушками и максимальной скоростью в 36 узлов. Как только мы перехватим контроль над Дарданеллами, эта хищная стая вырвется в Средиземное море, и все, привет торговле. Царьград отстоим, в этом сомнений не возникало. Азиатские турки предложения Союза Британии и Франции даже рассматривать не стали. Это поколение отлично помнило, чем заканчиваются такие союзы. Кроме того, британцы поддерживали варваров-курдов, регулярно грабящих восточные провинции республики. Да и работали мы с турками, куда тем британцам. Именно мы пресекли мятеж греков, православных братьев, ага, в Измире. Только благодаря нам азиатские турки сохранили Родос. Еще мы остановили Персию в шаге от военной агрессии, открыли туркам свои рынки и строим у них заводы. Экономика азиатской Турции теперь была завязана на Россию более чем наполовину, а из меньшей половины, большая часть зависела от рейха. Словом, здесь подлым джентльменам ничего не светило, кроме неприятностей. Армия у турок небольшая, но очень опытная, стычки с курдами происходят каждую неделю, так что по мобилизации ее можно будет развернуть до полумиллиона, командных кадров хватит. А оружие мы поставим по ленд-лизу, одно ведь дело делаем. Да и не нужен нам этот Кипр, нам скоро Аляску заселять. И Иерусалим, азиатский Париж, город героической и очень богатой русской гвардии и разврата соответствующего масштаба. Казино, театр варьете, студия синематографа с очаровательными актрисками со всего мира, римские термы, дуэльные амфитеатры, клубы всевозможных мадам. Город, который никогда не спит. Город, который постоянно что-то празднует. Впрочем, боеготовности гвардии это только добавляло, за свой вертеп они были кого угодно на куски разорвать, хоть арабов, хоть британцев. Гвардия гуляет, но гуляет она между боевыми выходами, бои на юге Аравийского полуострова и в районе Эль-Кувейта происходят регулярно, арабов много, а работать они не любят, так что это надолго. Даже после изгнания британцев, партизанская война продолжится. Но железную дорогу Иорданск, Эль-Кувейт, Тегеран, Бендер-Аббас, мы контролируем надежно, а это главное, снабжение аравийской армии с началом войны не прервется. Подороже будет по дуге возить, но на то она и война. А вот как британцы будут сообщаться с азиатскими колониями, большой вопрос. В ноябре 1906 года Вильгельм II торжественно заложил на модернизированной верфи Бломундфос в Гамбурге линейный корабль «Гогенцоллерн», расчетным водоизмещением 85 тысяч тонн. Разумеется, это было секретное торжество, в узком кругу своих, но секреты такого рода сохранить невозможно, на верфи и заводе работают 12 тысяч человек. Впрочем, на это Вилли и не рассчитывал, пусть знают и мучаются кошмарами, в войну вступит уставшими и не выспавшимися. Да и гестапо очередной раз агентуру проведет, все на пользу. В декабре у британцев появилась информация о начале разработки Японии проекта мегалинкора с 18-дюймовыми орудиями главного калибра. А ведь японцы строят корабли почти так же быстро, как германцы. Солнце над Британской империей начало заходить, все больше склоняясь на север. Выхода у них не оставалось.